Глава 19. Когда мы вернулись домой, меня уже поджидали архитекторы, выглядевшие весьма довольными. Поэтому, попросив у отца отсрочку, я приказал слугам найти мне дядю Джованни, а сам повел людей в отдельный кабинет. Долго мы родственника не ждали. Он, слегка запыхавшийся и застегивающий пуговицы на камзоле, вскоре явился. Мой внимательный взгляд он проигнорировал, лишь слегка смутился при этом. «Сеньор Виталя!» – начал византиец, когда все уселись вокруг стола. «Сначала мы хотели просто улучшить предложенный вами проект целиком, но потом вспомнили ваши слова о том, что мы можем взять себе лишь одну часть, не отклоняясь при этом от общего плана. Поэтому предлагаем вот такой вариант сотрудничества». Он попросил всех достать свои чертежи, и каждый из 5 оставшихся архитекторов положил свой рисунок перед собой. Мне пришлось попросить поставить носилки повыше, иначе я ничего не видел. То, что я увидел, меня правда удивило. Каждый взял себе то, что умел делать лучше всего, и каждый нарисовал и расписал свою часть, как и из чего будет строить, а также, что ему в ближайшем приближении понадобится. Это меня заинтриговало. «Поскольку инициатива всегда наказуема», улыбнулся я, переведя взгляд с чертежей на архитектора, «то вы, сеньор Иннокентий, назначаетесь главным архитектором и будете отвечать как за центральный купол, который себе выбрали, так и за общую стройку, чтобы не оказалось вдруг, что все части построены хорошо, но сам собор развалился. Оклад, понятное дело, будет из-за этого выше, чем у остальных. Если у других коллег нет возражений, я приму это назначение с честью», — склонился он. Желающих не нашлось, так что дальше я им рассказал, что лиственницы под основание собора я уже заказал, как и камень для постройки стен и мрамор для облицовки. Скульпторов, мастеров фресок, художников и прочих специалистов каждый волен набирать себе сам. Главное, помните, что собор посвящен Деве Марии, так что вся тематика и сцены из Священного Писания должны быть связаны с ней и являть собой единую композицию. «Конечно, мы это понимаем, сеньор Виталя», ответил один из итальянцев. «Какой у нас бюджет для привлечения этих людей? Вы ведь понимаете, что чем лучше мастер, тем дороже он берет за свою работу». «Бюджет неограниченный», спокойно ответил я, вызвав отвисание челюстей. «Но контролируемый. За всеми тратами будет установлен контроль. У кого найдем воровство, того будем лишать части жалования в зависимости от причиненного ущерба». «И еще вопрос, сеньор Витали», обратился ко мне немец. «А мы семьи можем привести? Оплата проживания на них тоже распространяется?» Я задумался. Вопрос и правда был хороший. «Сделаем так. Каждый из вас выберет себе целый дом для проживания и принесет мне договор с хозяином. Я буду оплачивать съем на месяц с возможностью пролонгации. Устроит вас такой вариант?» «Конечно!» Тут же заверили меня они. «Тогда можете составлять проекты. Готовьте сметы. Утверждать их будем мы с дядей», кивнул я в сторону сидевшего рядом родственника. «Если нужно что-то эксклюзивное, говорите. Попробуем достать». Они поклонились, и я, позвав слуг, попросил их проводить меня до пристани. «Да уж, условия у них просто райские», — покачал головой дядя Джованни, сопровождая меня в общий зал. «Только трудись, и все». «Так мне только это и нужно», — хмыкнул я. «Скажу вам по секрету, 5 лет на постройку я сказал, чтобы никого не пугать сроками. По моим прикидкам, само здание собора без украшений, скульптур, фресок и витражей с работой цехов строителей в 4 смены по 6 часов и закреплением архитекторов за отдельными элементами, мы должны успеть построить в 2, максимум 3 года. Дядя перевел на меня изумленный взгляд, наткнувшись на улыбку. «Но это мои желания. Как будет на самом деле, покажет только время». Он лишь покачал головой, не веря в подобное. Стройка на 10 лет по местным меркам вообще считалась скоростной. А уж про здание таких размеров и говорить нечего было. 20, а то и 50 лет считалось самым лучшим сроком для окончания. Вот только у меня были совершенно иные планы. Я собирался построить сначала общий каркас, закончив основное строительство, и лишь потом начинать работу по украшению. Это точно будет легко делать, когда у собора появится крыша и крепкие стены. Так что архитекторам придется еще много нового узнать, когда принесут готовые чертежи. В этом я не сомневался. Специально не вываливал на них всю информацию сразу, чтобы они не испугались и не сбежали раньше времени, как это сделал француз. А вот так, капля за каплей выдавая новую информацию, я буду добиваться того, что нужно мне. А у них уже просто не останется другого выбора, кроме как только продолжать уже начатую стройку. Ладно, у меня есть еще дела. Дядя проводил меня до зала, где уже поджидали братья и родители. «Удачи, Виталя!» Я лишь помахал ему рукой на прощание. Охрана, оставив носилки, помогла мне забраться на кресло под пристальными взглядами отца и мамы и злобными братьев. Когда все лишние удалились из помещения, первым заговорил Энрико. «То, что произошло сегодня, совершенно недопустимо. Никто из вас троих не был прав. Вы одна семья. Вы не имеете права показывать, что внутри рода есть разлад. Все ваши недопонимания можно и нужно решить на семейном совете, в кругу близких родственников. А не тогда, когда зал переполнен разными людьми, в том числе теми, кто только недавно влился в род». Он обвел нас тяжелым взглядом. «Это понятно? Следующий, кто откроет свой рот или дотронется до меча, попытавшись поднять руку на брата, будет с позором выкинут из рода. Я так сказал». Тут стало по-настоящему страшно, поскольку отец не шутил. Он действительно готов был это сделать. Поняли это и братья. «Мы одна семья, один род. Никто и никогда не должен видеть наших разногласий. Особенно это касается тебя, Виталя». Он повернул голову ко мне. «Ты взлетел так высоко, что одно твое слово может менять привычный уклад жизни целого города. Одно неосторожное действие привести к войне или уничтожению целых родов. Ты должен следить за тем, что говоришь и делаешь, особенно в стенах этого дома. Понимаешь, о чем я говорю?» «Да, отец». Нехотя признал я свою ошибку. «Если рассматривать ситуацию с этой точки зрения, то я был неправ. Приношу братьям свои извинения». «Фонтина, Марина». Он перевел взгляд на двух других детей. Те набычились и молчали. Особенно это странно было видеть со стороны почти 30-летнего Фонтина, который вел себя ничуть не лучше 20-летнего среднего брата. «В общем так, если вы еще не поняли, насколько я могу быть серьезным, то вот вам мое решение». Энрико правильно понял их молчание. «Фонтина, я договариваюсь со своим другом Эббатом Эбле, и завтра же ты отправляешься изучать богословие и готовишься принять сан. Архиепископ у нас уже один есть в семье, так что побудешь первым наследником-епископом Великого дома, пока в голове не появятся мозги». Старший брат выпучил глаза и силился что-то сказать, но Энрико заткнул его одним движением руки. «Что касается тебя, Марина, ты также завтра отправишься в Константинополь к Ренье. Ваш сводный брат давно просит меня предоставить ему помощника в торговой фактории, так что собирайся, поедешь к нему изучать семейное ремесло. Оба наказаны на 2 года». Посмотрел он на среднего брата, который тоже был вовсе несчастлив куда-то ехать и прерывать свою беспечную и счастливую жизнь. «Можете идти собирать вещи. Утром я обеспечу вам охрану и транспорт», закончил разговор, взбешенный их молчанием отец. Они, упрямо набычившись, лишь склонили головы и вышли из зала, бросив на меня взгляды, полные ненависти. Когда мы остались втроем, я тяжело вздохнул. «Твое решение еще больше рассорит нас. Они будут считать меня виноватым в произошедшем». «Это не их и не твоя вина». Энрико подошел к жене, которая молча сидела с гордо поднятой головой. «Я позволил им вести беспечную жизнь, давая столько золота, сколько им было нужно. И это развратило их, заставив думать, что это навсегда». «Я согласна». Графиня кивнула. «Тебя одного с головой хватало закрыть вопросы о состоятельности наследников рода Дандола. Вот только проблема в том, что официально им числится сейчас Фонтина, просто прожигающий свою жизнь вместе с другим братом. Все равно чувствую себя виноватым». Я покачал головой. «Не говорю, что не нужно было защищать Амиру, но теперь считаю, что этот разговор можно было и правда провести не при всех». «Сделанного не вернуть». Энрико сел рядом с женой. «Может, тогда дам вам Елену?» — предложил я. «Она быстрее довезет брата до Константинополя. Да и дядя Джованни хотел передать туда почту. Тем более, что сейчас это будет более безопасно, чем когда на борту был посланник папы. Не думаю, что на корабль нападут просто так». Я была бы этому только рада. Мама серьезно на меня посмотрела. «Мальчик будет на корабле в безопасности, и хотя бы за это не буду переживать». «Тогда договорились. Я отправлю распоряжение сеньору Джакопо, чтобы он довез брата до Византии. Сам я не могу поехать, поскольку у меня важные дела в городе». «Спасибо, Виталий, за понимание». Отец поблагодарил меня кивком. Видя, что они хотели бы остаться одни, я позвал охрану, чтобы меня отнесли в мою комнату, ведь было уже довольно поздно. «Сеньор Витали!» Услышал я знакомый голос и обнаружил посреди коридора смущенного Фибоначчи, тискающего в руках несколько листков бумаги. «Леонардо?» — искренне удивился я. «Откуда вдруг появилось в твоей речи слово «сеньор»? Мы же еще в Каире договорились звать друг друга по именам». «Но я тогда даже не представлял, кто вы». Он опустил взгляд. «А находясь в вашем доме, такого наслушался». «Прекращай! Пошли ко мне! Ты, наверное, хотел о чем-то поговорить?» Отмахнулся я от его стеснения. «Для тебя я Виталий, никак иначе». Он после моих слов приободрился и зашагал рядом с носилками. «Да, я, наконец, смог подобрать формулы, которые помогут решить задачи под тем вводным, что вы мне дали». Продолжил он разговор уже более спокойно. «Да?» — поразился я. «Серьезно? Покажи!» Он протянул бумаги, и мне потребовался всего один взгляд, чтобы симбионт их спроецировал. Подставил всю цепочку нужных мне расчетов, по которым мгновенно стал строиться чертеж корабля, выбирая для него оптимальную длину, ширину, высоту мачт и прочего. Буквально через 2 секунды в голове имелся полностью готовый чертеж моего гибрида галеона и флейта, над которым я корпел все это время. А смог это сделать вот этот молодой человек, стоящий рядом. Хотя сам, конечно, даже не представляющий, что конкретно он сделал для меня и отрасли кораблестроения в целом. Я поднял взгляд с бумаг на него. «Леонардо, ты гений!» Что его еще больше смутило. «Так, занесите меня в комнату, посадите на стул и позовите Роксану», приказал я, поторопив носильщиков. Когда все было выполнено, я дождался служанку, которая подготовила письменные принадлежности, передав мне готовое перо. Я, почесав его кончиком нос, на секунду задумался и написал всего 4 строчки, поставив дату и подпись. Девушка посыпала все мелким золотым песком, чтобы чернила быстрее высохли, и подула на документ, отдав его мне. Я, в свою очередь, протянул его Фибоначчи. Он осторожно взял свиток в руки и, прочитав, вздрогнул всем телом. «Сеньор Витали, это слишком много!» «Леонардо, ты это полностью заслужил, поэтому найди, наконец, себе дом, где тебе никто не будет мешать. Найми служанку или лучше 2 и просто занимайся своим любимым делом». Отмахнулся я от его возмущений. «Я лишь надеюсь, что изредка ты будешь так же помогать мне, как и сейчас». «Конечно, Витали!» Возмутился он, не став спорить больше по поводу величины ренты содержания, которую я ему положил. «В любое время дня и ночи я приду к тебе на помощь». «Спасибо, ты правда мне сильно помог продвинуться». Я признательно склонил голову. «Хотя я по-прежнему не могу тебе сказать, почему все это разрознено и не имеет какой-то логики». «Я все понимаю, не переживай». Он покачал головой. «Это твои секреты, поэтому я и отдал тебе оригиналы расчетов и никому другому о них не скажу». «Спасибо», — улыбнулся я. «В любой момент, если будет нужно, зови меня. Я тоже готов буду помочь». Мы вежливо с ним раскланялись, и он, довольный, аккуратно неся в руке новую бумагу, отправился в свои покои, оставив нас с Роксаной. «Вас переодеть, сеньор Витали?» — спросила она. «Или вы будете, как обычно, работать допоздна?» После сегодняшнего сумасшедшего дня хотелось отдыхать, поэтому я откинул плащ в сторону. «Давай, наверное, и правда отправлюсь лучше спать». Она обрадовалась и бросилась за вещами, вернувшись с чистой, приятно пахнущей и отглаженной пижамой. «Все, как я любил». Помогая мне снимать верхнюю одежду, она старательно отводила взгляд от рубцов на коже и тонких конечностей, которые давно бы атрофировались, если бы не симбионт. На глазах девушки появились слезы. «Хватит реветь, дуреха!» Я дал ей легкий подзатыльник, когда она наклонилась ниже. «Я уверен, что Господь не оставит меня и исцелит, когда ему потребуется полное мое служение». Она закивала, вытирая слезы рукавом, и помогла просунуть ногу в штанину. «Я тоже молюсь за вас каждый день, сеньор Витали», призналась она. «Ведь Богородица не иначе привела вас в дом того торговца, который мной владел. После жизни у него быть в вашем услужении словно райская сказка. Мне оставалось лишь хмыкнуть на подобные признания. Завтра я с утра, наверное, отправлюсь в арсенал. Подготовь что-то более рабочее и плащ смени. Под этим уже слишком жарко». «Все сделаю, сеньор Витали». Она поправила мне одеяло и, затушив свечи, на цыпочках покинула комнату, закрыв за собой дверь.